Глава 17. Не могу отвести глаз от незнакомцев. Кто они? Инопланетяне? Бред. Выглядят как обычные люди. Но каким образом они вышли из столба света, откуда ранее появлялись только черные твари? Происходящее кажется сном, а я настолько опьянела от страха, что боюсь шевельнуться. Но еще страшнее просто стоять и ничего не делать. Хочется развернуться и с криком броситься прочь. Единственное, на что хватает сил, вцепиться в куртку Джексона на спине и попытаться оттащить его прочь. Это слабое копошение с моей стороны привлекает внимание не только Купера, но и всех прибывших. Ко мне обращаются десятки глаз, и Джексон тут же задвигает меня себе за спину. «Кто вы такие?» — спрашивает он властным голосом, присущим только людям, привыкшим раздавать приказы. Мужчина, стоящий напротив, резко вскидывает меч, и я снова пячусь, пытаясь утянуть за собой Джексона, что каменной твердью стоит между мной и неизвестными. Секунда, и оружие незнакомца вновь оказывается за спиной хозяина. «Ты здесь главный». Все тем же спокойным, приглушенным голосом интересуется темноглазый мужчина. «Нет», — отвечает капитан, не двигаясь с места. «Я буду говорить с главным, чтобы не повторять свои слова по 10-му кругу», произносит пришелец и переводит внимание нам за спины. Не оборачиваюсь, не потому что мне страшно, хотя и из-за этого тоже. Но я и так слышу шум моторов и голоса людей с той стороны. Наверняка кто-то поднял тревогу, когда аномалия пришла в движение. Скоро здесь будут люди. Смотрю на невозмутимых новоприбывших, что стоят в опасной близости от края разверзнувшейся земли. Столб света за их спинами вновь успокоился и продолжает также освещать все вокруг, вибрировать и тихо гудеть. Спина Джексона кажется застывшей, но он не вступает в споры, просто стоит на том же месте. Так продолжается около минуты. На нас никто не бросается, и я перестаю трястись, как осиновый лист, но расслабиться не могу. К неизвестным у меня нет ни капли доверия. Наконец, решаюсь обернуться. За нашими спинами собирается целая толпа вооруженных людей. Вижу среди них Джареда, что тоже успел снарядиться, как на войну. Он медленно, но без страха, приближается к нам и становится плечом к плечу с братом, даже не взглянув в мою сторону. «Кто вы такие и как попали на защищенный объект?» — спрашивает он. А я хмурю брови, удивляясь странности вопроса. А потом до меня доходит, что Джаред не может знать, что незнакомцы не пробрались сюда откуда-то извне. Они пришли изнутри. Ты — главный. Вновь спрашивает мужчина со странными глазами. Он переводит внимательный взгляд с одного брата на другого, наверняка подмечая сходство. «Да», — твердо отвечает Джаред. «Я начальник местной охраны, и мне интересно знать, как вы обошли моих людей и с какой целью приблизились к аномалии». Мужчина сдвигает брови к переносице и мельком смотрит себе за плечо. «Вы называете портал аномалии?» — уточняет он. От этих простых слов кровь стынет в жилах, с трудом двигаясь и почти не доставляя кислород к мозгу. «Портал?» — вторит моим мыслям Джексон. «Мы можем поговорить в более удобном месте?» — уточняет незнакомец, игнорируя вопрос. «Из-за того, что Джаред встал чересчур близко к брату, мне приходится выглядывать из-за другого плеча Джексона, что не очень-то удобно делать в том положении, в котором я замерла. А сдвигаться с места не решаюсь в надежде, что обо мне забудут на достаточно долгое время, чтобы я могла послушать то, что скажут неизвестные. Больше мне неоткуда будет получить эти сведения. А они 100% должны быть интересными». «Сначала скажите, как попали сюда?» Твердым тоном просит Джаред. Незнакомец взмахивает рукой, показывая себе за спину. «Мы пришли через портал», — невозмутимо сообщает он. Повисает такая звенящая тишина, что легкий гул аномалии кажется оглушительным. Спустя полминуты Джексон подтверждает слова пришельца. Это правда. Они появились из столба света. И вновь все окружающее пространство накрывает тишиной. Она длится и длится, но ее прерывает главарь пришельцев. «Мы пришли с миром». Во второй раз за время своего появления, говорит он, сохраняя удивительное спокойствие, будто вовсе не на него направлено оружие собравшихся за нашими спинами военных. «Нас отправили в ваш мир, чтобы помочь справиться с Хакатуре. Разговор предстоит долгий. Мы можем перейти в более удобное место», — Перестаю дышать, жадно хватая слова мужчины. «Ваш мир? Отправили? Хака? Чего? Что все это значит?» Джаред медленно кивает. «Следуйте за мной», — распоряжается он, оборачивается, отрывистыми фразами и жестами отдает приказы своим людям. Часть отходит в сторону, продолжая держать на мушке пришельцев, что медленно и с достоинством приходит в движение. Все 10 человек проходят мимо нас с Джексоном, и каждый смиряет меня любопытным взглядом. Они что, девушек не видели? Самый пристальный и колючий взгляд оказывается у главаря этой странной банды. Когда все 10 проходят мимо, мы с Джексоном медленно поворачиваемся, заставляю себя отцепиться от его куртки и иду следом, стараясь казаться как можно незаметнее. Вряд ли меня допустят до разговора с новоприбывшими, но кто помешает мне попытаться проникнуть туда под шумок? Пока мы медленно возвращаемся в сторону палаток, разглядывая одежду и броню последнего из идущих впереди незнакомцев. Я могу ошибаться, но мне кажется, что она выполнена из костяных пластин, что защищают тела носителей, или из чего-то очень похожего. Кто они, черт возьми, такие? Доходим до ближайшей палатки, которая оказывается в разы больше той, где меня отчитывал Джаред. Воспользовавшись тем, что на меня никто не обращает внимания, я прохожу внутрь обширного пространства следом за Джексоном, а потом сворачиваю вправо и скрываю среди военных, заполнивших все пространство и выстроившихся по периметру. Нахожу стул и сажусь в самый угол. Замечаю на себе косой взгляд незнакомого мне лейтенанта, но придаю лицу уверенное выражение и изо всех сил делаю вид, что имею право здесь находиться. Прибывшие рассаживаются на предложенные им стулья, что стоят среди множества столов. Все, кроме одного. Мужчина с темными в синюю крапинку глазами. Кстати говоря, глаза всех остальных вполне себе обычных оттенков. Главарь встает спиной к своим людям, как бы защищая их от множества недружелюбно настроенных встречающих. Оглядываю помещение, что продолжает заполняться военными и учеными. В какой-то миг в палатку входит папа, а следом за ним Джорджия. Втягиваю голову в плечи, молясь только об одном, чтобы ни один из них не вздумал посмотреть в мой угол. Но все их внимание захвачено людьми, появившимися из аномалии. Вперед выступает высокий седовласый мужчина, стать которого не намекает, а прямо-таки кричит о власти. «Меня зовут генерал Доусон», — представляется он зычным баритоном. «Вы оказались на подконтрольной мне территории. Представьтесь и доложите о цели вашего визита». Мужчина кивает, быстро посмотрев при этом настоящего рядом с генералом Джареда. Скорее всего, думает о том, что тот посмел представиться главным, хотя не является таковым. Он медленно поднимает руки, снимает капюшон, под которым скрывались черные волосы, и маску, полностью открывая лицо. Если бы не жуткие глаза, его даже можно было бы назвать симпатичным. Подбородок и скулы покрывают темная щетина, которой не меньше нескольких недель, но она не выглядит неухоженной. Нижняя губа, чуть полнее верхней, имеет бледный, но не синий оттенок, словно у замерзшего человека. На вид пришельцу года 33. «Моё имя — Картер Стрэндж», — представляется мужчина после того, как кладет маску на стол. Только сейчас понимаю, что она не тканевая, а из какого-то твердого материала, потому что не потеряла форму. Картер тем временем продолжает. «Мы прибыли в ваш мир, чтобы помочь справиться с Хакатури, черными демонами, что вселяются в людей и превращают их в голодных монстров. Откуда вы прибыли?» спрашивает генерал таким тоном, будто привык каждый день беседовать с посланниками с других планет. «Из другого мира», — сообщает Картер, а после добавляет. «Полтора года назад мы узнали о том, что не одни». Похоже на фантастику. Но сейчас все вокруг фантастика. Столб света, демоны, захваченные. Теперь еще и другие миры. Это как-то слишком. «С чего вы взяли, что нам нужна помощь?» — холодно спрашивает генерал. Губы Картера на мгновение скривляются. «Как бы это ни звучало, но мы пришли спасать не ваш мир, а свой». Спина генерала Доусона напрягается, а в голосе сквозят угрожающие нотки, когда он спрашивает. «Что это значит?» «Хакатури почти уничтожили наш мир. И если они вернутся, то та же участь ждет и ваш». Слова Картера оседают в воздухе, отравляя его так, что, кажется, не только мне становится трудно дышать. «Это угроза?» — сурово спрашивает генерал. «Нет». Немедленно и невероятно спокойно отвечает пришелец. «Это предостережение. Хакатури чрезвычайно коварны и опасны. Их нужно уничтожить до того, как они обретут силу и смогут вернуться к порталу. Мы сами неплохо справляемся каждую ночь, уничтожая носителей». Без тени самодовольства произносит генерал, просто констатирует факт. «Но отказываться от новых сведений не будем». Тихо вздыхаю, быстро оглядывая помещение, полное напряженных мужчин. Кроме меня и Джорджии, тут только две женщины среднего возраста, одетые в белые халаты ученых, и все собравшиеся внимают бесстрастному голосу Картера. Разглядывая уверенного в себе пришельца, что смотрит только на генерала. И правда, говорит только с главным. «Какое-то время назад по всему нашему миру появились порталы, подобные тому, из которого мы сегодня пришли. Через них в мир проникли черные демоны, которых мы назвали хакатури, за их схожесть с птицами. Они вселялись в людей, заставляя тех пожирать все живое. Чем больше съедал человек, управляемый хакатури, тем больше и сильнее он становился. Думаю, вам это знакомо». «Знакомо», — мрачно подтверждает генерал, хотя Картер вовсе не задавал вопроса. «Продолжайте, мистер Стрэндж». Картер кивает, прежде чем вновь вернуться к рассказу. «Поначалу мы, как и вы, укрылись под защитой силового поля портала, защищаясь лишь при необходимости, выходя днем и отсиживаясь в безопасных местах по ночам. Люди, управляемые хакатури, перестали быть людьми. Они росли и набирались сил, и вот в одной из ночей изменившиеся до неузнаваемости друзья и соседи ворвались на, казалось бы, защищенную территорию. Тогда немногим удалось спастись. Голодные твари нападали и сжирали всех, кто попадался им на пути, а после бежали в сторону портала. Там вошедшие в силу хакатури бросали больше ненужные им тела и возвращались туда, откуда прибыли». На некоторое время Картер замолкает, что-то обдумывая, а у меня мороз бежит по коже. «Здесь небезопасно?» Эта мысль вновь и вновь мелькает в перегруженной информацией голове. Рано или поздно они прорвутся под защиту аномалии и сожрут всех. Так вот, о чем пытался предупредить меня Мейсон, говоря, что надо учиться защищаться. Нигде не безопасно. «И что в этом плохого?» — спрашивает генерал, вырывая меня из мыслей. «Мы можем покинуть это место до того, как наши ученые придумают, как закрыть портал. А до тех пор пусть твари убираются прочь». Картер горько усмехается. «Чем больше хакатури пройдет через портал в обратном направлении, тем мощнее будет световая вспышка, от которой разойдется мощная взрывная волна. Все на многие километры вокруг превратится в безжизненную пустыню с грудой развалин. Нельзя позволять демонам подбираться к порталам, иначе от вашего мира останется так же мало, как и от нашего. Они уже рвутся сюда, не так ли?» Последний вопрос повисает в воздухе. Вижу, как переглядываются военные, а некоторые даже перешептываются. Картер кивает, получая безмолвный ответ на поставленный вопрос. «Самые большие подбираются к границе каждую ночь», — мрачно сообщает генерал и тут же добавляет. «Но мы ведем отстрел, уничтожая носителей и не позволяя им приблизиться к аномалии. Вы уничтожаете их хакатури тоже? Или только оболочку?» — уточняет Картер. «По виду генерала этого и не скажешь?» Но, судя по молчанию, мужчина растерялся. «Мы уничтожаем угрозу», — говорит он секунд 15 спустя. Картер не меняется в лице, лишь тяжело вздыхает. «Хакатури. Вот настоящая угроза. Выбравшись из мертвого тела, демон находит себе нового носителя и набирается сил уже от него. А тела, покинутые хакатури, служат пищей для остальных. Вы уничтожаете тела?» По переглядкам военных, всем присутствующим становится ясен ответ на прозвучавший без каких-либо обвинений вопрос. «Эти демоны слишком быстрые», — говорит генерал. «Признаться честно, не всех удается уничтожить после того, как они покидают носителя». После небольшой паузы Картер сообщает. «Носителя все равно уже не спасти. Поэтому нужно уничтожать Хакатуре, пока они не покинули тела. Генерал поднимает руку и потирает переносицу. «Легко сказать», — произносит он, и я отчетливо слышу в его голосе усталость. «Мы научим вас, если вы доверитесь нам», — невозмутимо предлагает Картер. «И как же это сделать?» — уточняет генерал. «Защита носителей настолько сильна, что не всякое оружие возьмет то место, где засела проклятая тварь». Картер серьезно кивает и легко постукивает пальцем по рукояти меча, торчащего из ножен у него за спиной. «Хакатуре лучше всего уничтожать в ближнем бою», — сообщает он. «Чем меньше особь, тем легче с ней справиться. С отожравшимися больше проблем, но это не невозможно». И снова палатку накрывает тишина, нарушаемая новыми перешептываниями. Но, кажется, генерал позабыл о дисциплине и не обращает на это внимания. Он издает смешок и сообщает. «Мои люди не самураи?» Картер холодно смотрит в ответ, даже не подумав улыбнуться. «Если вы хотите жить и спасти мир, в котором несете свое существование, то вам придется ими стать». Генерал шумом втягивает воздух, вероятно, задохнувшись от подобного неуважения. «Подбирай слова», — ледяным тоном произносит Джаред, все это время молча простоявший рядом со своим командиром. Картер лишь смиряет его равнодушным взглядом, вновь переводя внимание на генерала. «В чем ваша выгода?» — задает тот, пожалуй, самый важный вопрос. «Уничтожив Хакатуре здесь, мы не пустим их обратно в наш мир», — ровным голосом сообщает мужчина. «Генерал, позволите?» Напрягаясь, услышав голос папы. Смотрю, как он выступает вперед, становясь рядом с Джаредом. «Конечно, доктор Грант», — говорит Доусон. «А если мы закроем брешь?» — спрашивает папа, обращаясь к Картеру. «Вернее, как вы ее называете, портал?» Тот внимательно оглядывает моего отца и отрицательно качает головой. «Это невозможно», — говорит он. «Ученые вашего мира пытались?» — уточняет папа, и не думая сдаваться. Картер хмурится. «Мне об этом неизвестно», — сообщает он. «Тогда мы сделаем все возможное, чтобы сделать это», — уверенно произносит папа. И в эту секунду сердце наполняется невероятной гордостью за него, и я с трудом удерживаю себя на месте. Хочется вскочить на ноги, броситься к нему и заключить в самые крепкие объятия, на которые я только способна. «Нам надо посоветоваться, чтобы принять решение», — говорит генерал. «К тому же мы должны убедиться, что вам можно доверять, и вы не несете угрозу для моих людей». «Я вас понял», — отвечает Картер. «Завтрашней ночью мы можем доказать вам, что нам можно верить». Генерал задумчиво шевелит губами, после чего спрашивает. «Это как же?» Картер оборачивается и мельком смотрит на своих людей, что за все время так и не проронили ни слова. Дождавшись их почти синхронных кивков, мужчина оборачивается и, пожав плечами, сообщает. «Устроим для вас мастер-класс». Замечаю, как взлетают брови генерала, но он никак не комментирует данные слова. Поворачивается и подзывает к себе одного из военных. «Лейтенант Дигори, берите отряд, разместите гостей с комфортом и не спускайте с них глаз». Генерал поворачивается к Картеру. «Уж не обессудьте, мистер Стрэндж, пока мы не можем вам доверять». «Серьезно? Они вот так просто поселят их с комфортом? Никаких вам камер и решеток? Возможно, я ничего не понимаю в военном деле, но одно я знаю точно. Этим людям нельзя верить. Очевидно, что они пришли к нам ради собственной выгоды, и я на 99% уверена, что нам не все сказали». Картер кивает, забирает со стола свою маску, надевает ее и жестом зовет за собой своих людей, которые тут же поднимаются с мест. Лейтенант Дигори выходит из палатки. За ним следует человек 15 военных, а потом и все люди Картера с ним во главе. В помещении вдруг становится слишком мало народу, и я понимаю, что пора сматываться, пока меня не заметили. Обдумать все можно и дома. Медленно поднимаюсь со своего стула и бочком продвигаюсь к выходу, но замираю в тот же миг, когда папа поворачивается в мою сторону. Его брови удивленно ползут вверх. «Эмили?» — недоуменно произносит он. «А ты что здесь делаешь?» Душа уходит в пятки, когда на меня смотрят все люди, оставшиеся в палатке. Но сейчас меня даже не столько страшит гнев генерала, сколько пронизывающий взгляд Джареда. Чёрт, у них из-за меня будут проблемы? Скорее всего, да. Едва сдерживаю стон, но говорю так уверенно, как только могу. Я уже ухожу. Капитан Купер, проследите, приказывает генерал. Утром общий сбор в штабе, а пока возвращайтесь к своим обязанностям. Военный разворачивается и стремительным шагом покидает палатку. Ко мне направляется папа. Я жду, что он начнет выговаривать мне за то, что попала под арест, а потом и пробралась на секретный совет. Но папа обнимает меня и обращается к Джареду поверх моей головы. Я провожу ее, капитан Купер. Мы выходим из палатки. Я так и не решаюсь взглянуть ни на Джексона, который так и не довел меня до дома, ни на злющего Джареда. Сейчас мне все равно на них и на наказание, которое, скорее всего, ждет меня завтра. Меня даже не особо заботит молчаливое присутствие папы. Он ничего не говорит мне и не задает вопросов. Скорее всего, до него еще не дошли новости о безрассудном поведении дочери. Рассказывать ему об этом у меня нет ни желания, ни сил. Я думаю только об одном. Кто ты, Картер Стрэндж? Спасение нашего мира или погибель?